Гадюха, здравствуй! Гадюха! Здравствуй! Парюга! Бадюга! Пяти паспортов имеешь! Ты столько живешь в Москве на профсоюзной улице, уже Петровка 38 расследовала. Слушай, ты столько кандалы повесил. Слышь, мы сейчас грабить тебя придем. Гадюха, пяти паспортов. Мы сейчас придем твоего соседа Алексея грабим и тебя заодно. Сука поганый, ты же дограбился нахуй. Ты в профсоюзной улице живешь. Петров 38 уже за тобой следит. А тебя поганая сволочь, пиздец тебе, сука! И а ты, блядь, ты, твоя жена, блядь, звонила, что ты ее выгоняешь, а ты, сука, на квартире живешь. До свидания. Ну что, бандюга, надоело тебе, блядь, на свободе жить. Камера, блядь, пойдешь. Мы... Что тебе столько надо? Я сейчас приду, тебя топором зарублю и ограблю. Тебя, блядь, зарублю, ебаный, столько! Ты свою